А в это время в Кремле горело ярким светом окно, и москвичи говорили, что как раз там, в своем кабинете, сидит сам товарищ Сталин и размышляет, что сделать для победы. И, конечно же, чтобы жизнь всех советских людей стала еще лучше, счастливее и веселее. Когда об этом доложили самому Сталину, он лишь усмехнулся в усы и сказал: «Пусть верят». Не велел не гасить в той комнате свет до утра. Хотя и в самом деле очень часто засиживался допоздна в кабинете. Не мог при этом позвонить по вертушке любому из наркомов, отчего уже в знакомой нам истории среди сотрудников центрального аппарата в Москве еще долго после его смерти считалось дурным тоном приходить на работу раньше 10-11. Привыкнуть уходить в 6 было куда легче. Окна кабинета Сталина выходили вовсе не наружу, а в кремлевский двор. И люди из 21 века правильно предположили бы, что это сделано ради безопасности, чтобы нельзя было выстрелить сюда издали, но не из снайперской винтовки, а из пушки. Ведь РККА была детищем Троцкого. Многие красные командиры, герои гражданской, были его выдвиженцами, как комбриг Шмидт, который прямо на съезде за шашку хватался, с матерной бранью грозя этой собаке Сталину уши отрезать. А сколько было тех, кто думал так же? «Вы не посмеете, не решитесь нас расстрелять, а мы вас посмеем», — так сказал не он, Сталин, а Троцкий перед самой высылкой. «Эх, добрыми были, если бы тогда одного его сразу, может, и после, врагов было бы поменьше. Это у древних китайцев было, что официальную летопись свершений правителя записывали уже после его смерти. Что ж, товарищ Сталин оценил уникальность ситуации держать и перечитывать посмертную оценку потомками себя и своих деяний. Он был равнодушен к брани. Собака лает, караван идет. Но ему было невыразимо больно видеть, что его наследники сделали со страной, с его делом, ради которого он не жалел ни себя, ни других. «Мы служилые люди, мы тягло, мы уйдем, держава останется», и все пошло прахом. И сам он непростительно расслабился, решил после победы, что все, самое главное, уже сделано. Дальше пойдет по накатанной колее и законам исторического материализма. Расслабился старый дурак. И ладно бы только свою жизнь прозевал, если не врет протокол, что отравили меня. Никитку прозевал, который все в трубу спустит, целый заговор прозевал, бдительность утратил. А настоящая битва, оказывается, победы в этой войне лишь начинаются. Ну, теперь и не дождетесь. Кадры у нас решают все. На Лаврентия положиться можно. К моей смерти он не причастен, иначе его бы в этом и обвинили, а не в английском шпионаже. И понимаю теперь, что надолго меня не переживет. И первым ему не быть, дров наломает со своими нацзакидонами, как бы не хуже Никитки. Хотя, кажется, сейчас он хорошо понял, что будет, если национальным элитам дать волю. И как там написано, уже тяготил со мной, боясь, что станет ненужным и... Так не будешь ты ненужным, наш самый эффективный менеджер, и атомный проект бомбы не завершится. Нужен будет еще атомный флот, а еще реактивная авиация, компьютеры, космос. Так что дело тебе найдем. И сам Лаврентий это тоже понял. После откровенного и местами неприятного разговора. Он нужен мне, так же, как я ему. Но только если я что-то понимаю в людях, все те из особого списка, кто в событиях июня 53-го принял активное участие у него под прицелом, И если я умру, все они проживут очень недолго. А там и кое-кто полезный для дела есть. Жалко. Настоящая война начнется после победы. Она уже начинается, если понимать под ней игру против нас, наших пока еще союзников. Что их министры говорили Молотову? Наше продвижение в Европу беспокоит их больше разгрома Рейха. Твердят о дружбе, о союзнических обязательствах против общего врага, а сами готовы предать, как предавали всегда. Джентльмен ведь всегда хозяин своего слова. Хочу — даю, хочу — беру обратно. Сначала предали Чехословакию. Интересно, отчего те, кто там в будущем кричат о преступности пакта 39-го года, молчат про Мюнхен? Затем предали Польшу, пообещав, но не вступив в бой, потому что им было надо, чтобы Германия бросилась на СССР, ну а после... Представим, что получилось бы, и Гитлер напал бы на нас не в 41-м, а в сентябре 39-го. 90% всех сил Германии ведут яростные бои на Востоке. Особенно упорные бои развернулись за Москву. Все очень похоже на 41-й год. Вот-вот советская столица падет. На Дальнем Востоке начинает наступление Квантунская армия. Захвачена Монголия. Советская оборона в Забайкалье прорвана. Вскоре японцы занимают Приморье и быстро продвигаются в Сибири. В это время английская армия в несколько этапов переправляется в союзнические французские порты. При необходимости вскоре к ним присоединяется американская группировка сил, способных помешать высадке. У Германии нет, в принципе. Под угрозой сокрушительных авиаударов оказывается вся территория Германии. Территория Франции надежно укрыта линией Мажино. Франции и Англии даже нет необходимости объявлять войну. Она уже формально идет с 1939 года. И Германия получает ультиматум. Полностью прекратить боевые действия, расформировать большую часть своих дивизий, передать флот и вооружение расформированных частей англо-французским войскам. Если немцы отказываются, то после сокрушительных воздушных ударов в промышленные районы Западной Германии, стремительно занятые союзными войсками, имеющими подавляющее превосходство. В любом случае, судьба Германии была бы решена. Все цели выполнены. Русский вопрос, который несколько столетий вызывал на Западе приступы ярости, решен окончательно. Русские показывают полнейшую неспособность защитить свою несправедливо доставшуюся им огромную территорию. Этим должны заниматься цивилизованные страны. Поэтому часть Дальнего Востока переходит к Японии, часть к США, Прибалтика и Крым становятся протекторатом Англии, там теперь будет базироваться английский флот и так далее. Все верно написал историк из 2012 года. И судьба Германии в этом случае тоже оказывалась бы незавидной. Рейх сделал свое дело и должен уйти. Бывшего союзника отбрасывают, использовав по полной. Кто говорит о предательстве? Реалполитик, джентльмены. Точно так же, когда будет уничтожен вышедший из повиновения фашистский пес, посмевший броситься на хозяина, станет ненужным и СССР, и даже Британская империя, которую США выжмут как лимон и приберут к рукам. Вы предаете всех? Ну так не обижайтесь, если мы будем следовать своим собственным интересам. Но вы ошиблись, слишком увлекшись войной чужими руками. Была такая держава Византия, которая тоже предпочитала дипломатией и золотом стравливать между собой соседей. И что стало с ней после? как и Генрих с Венецией, где впервые родилось то, что после стало протестантской этикой за несколько веков до протестантизма. Генуэзец за грош прибыли родного отца и брата в рабство продаст и еще будет хвалиться выгодной сделкой. Предпочитали тратить золото, а не жизни своих граждан. И где они теперь? Мы уже нависли и готовы к броску на запад, а вас еще нет даже в Нормандии. Заплатив страшную цену кровью, мы научились сражаться, и помощь от наших потомков лишь ускорила процесс. У вас же воевать с немецкими фашистами как-то не выходит, и выучиться вы уже не успеете. Предают слабых, сильного предать боятся. Запад составлял свои планы в расчете на гораздо более слабый СССР. Зачем Франция строила линию Мажино с 29-го и все начало 30-х, потратив астрономическую сумму, и это во время Великой депрессии, когда лишних денег в казне быть не могло, экономили на всем, и не было никакой угрозы с Востока. Рейхсвер представлял собой нечто символическое. Без авиации, танков, тяжелой артиллерии, а СССР в военном отношении был на уровне Польши. И никто не мог знать, что все будет иначе совсем скоро. Значит, все же знали. Такие суммы закапывают в землю лишь в одном случае, когда уверены, что это будет нужно. Выходит, план поднять Германию и использовать ее как таран для окончательного решения русского вопроса был принят уже тогда. И этот план имел все шансы на успех, если бы не индустриализация СССР. Где бы мы были, слушая Бухарина? Сначала ситец, затем машины. Если бы не строились заводы, причем часто заранее была предусмотрена их работа на войну, в перегруз. Избыточные для мирного времени размеры цехов, подъемно-крановое оборудование, подъездные пути, инструментальное производство. В отличие от прошлой войны и царских времен, в этой войне мы в целом сами обеспечили себя вооружением, причем в самое тяжелое время ленд-лиз и вовсе не поступал. У вас много станков, машин, всяких технических новинок. Мы возьмем их и используем против вас. Ведь за свою прибыль капитал продаст нам даже веревку, на которой мы его повесим. Мы уже стали гораздо сильнее. Было три периода, когда наша индустриализация получала мощную подпитку из-за рубежа. Первый — это их депрессия. Читая, как потомки в начале 2000-х пытались купить «Опель», Сталин вспомнил, что в договоре с Фордом, построившим у нас Горьковский автозавод под ключ, едва ли не самым незначительным для американцев пунктом было обязательство еще в течение 10 лет поставлять нам техдокументацию на все свои новые модели. Потому что никто не был уверен, что даже такой гигант, как Форд, переживет депрессию и будет существовать через 10 лет. Второй — это 39-й и 40-й годы, когда СССР все же успел получить из Германии большое количество оборудования, в том числе уникального и крупногабаритного. Третий, отсутствующий в иной истории, начался и идет сейчас, когда значительную часть грузов из США составляют станки и машины, готовые комплекты заводов, включая те, которых у нас не было, как получение высокооктанового бензина, химические производства. Удачным оказалось даже открытие якутских алмазов, позволивших заметно поднять качество металлорежущего инструмента, и договор со шведами, шарикоподшипники и высокоточные станки, и, конечно же, будущий «Атоммаш». Работы по программе шли полностью по графику, обгоняя то, что было достигнуто в США. Пока мы не можем обойтись без их поставок, но еще пара лет, и нас будет уже не остановить. Считаете нас азиатами, которых нужно изгнать из Европы? Слова вашего генерала Паттона, сказанные в этой истории весной 45-го. Готовили план немыслимое. 1 июля 45-го при поддержке неразоруженных вами немецких дивизий начать крестовый поход на восток до той же линии Архангельск-Астрахань, который рвался Гитлер по плану Барбаросса. Паттон, считавшийся у союзников лучшим танковым генералом, уверял, что его войска легко дойдут от Эльбы до Сталинграда. И 4 воздушных армии, одних лишь тяжелых бомбардировщиков, готовы были поддержать это наступление. Отчего мы тогда штурмовали Берлин, а не окружили его, ожидая капитуляции, как в Бреслау? Потому что именно это взятие немецкой столицы произвело на союзников сильное впечатление. Если их адмиралы-летчики рвались в бой, то среди сухопутных, за исключением Паттона, преобладала более трезвая оценка. Близкая Рига не будет. Погибнут миллионы американцев и англичан, а на очереди еще война с японцами, где русский союзник был бы кстати. Хорошо, раз вы так считаете, что они должны нам помочь с Японией, пусть помогают, но мы с ними на этом кончаем дружбу. Такими были слова их президента Трумэна. Хорошо, что у нас этот мерзавец сдох. Так ведь нет гарантии, что не вылезет кто-то еще худший. И уже известно, что Черчилль там, бывший самым активным сторонником немыслимого, и здесь замышляет что-то подобное, уже проведя консультации со своим штабом и с королевской семьей. Тогда нам удалось избежать новой войны, сразу после победы. Посмотрим, как это удастся сейчас, поскольку главной задачей станет внутреннее, при соблюдении условия невмешательства извне, успеть сделать по максимуму и заложить фундамент на будущее моим преемникам, чтобы эта перестройка не случилась и через 50 лет. Ведь уже видны ее первые ростки. Даже здесь нужно спасать Россию, а не завоевывать мир. Теперь у нас есть надежда, что мы будем жить в свободной демократической России, ибо без союзников мы спасти Россию не сумеем, а значит, надо идти на уступки. А все это не может не привести к внутренним изменениям в этом логике инерции событий. Многое должно измениться, возьмите хотя бы название партии, отражающее ее идеологию, коммунистическая партия. Ничего не будет удивительного, если после войны она будет называться Русская социалистическая партия. Большевизм будет распущен, как Коминтерн, под давлением союзных государств. Скоро нужно ждать еще каких-нибудь решений в угоду нашим хозяевам, союзникам. Наша судьба в их руках. Я рад, что начинается новая разумная эпоха. Они нас научат культуре. Для большевиков наступил серьезный кризис, страшный тупик. И уже не выйти им из него с поднятой головой, а придется ползать на четвереньках и то лишь очень короткое время. За Коминтерном пойдет ликвидация более серьезного порядка. И это не уступка, не реформа даже, целая революция. Это отказ от коммунистической пропаганды на Западе, как помехи для господствующих классов. Это отказ от насильственного свержения общественного строя других стран. Для начала недурно. Советский строй – это деспотия, экономически самый дорогой и непроизводительный порядок, хищническое хозяйство. Гитлер будет разбит, и союзники сумеют, может быть, оказать на нас давление и добиться минимума свобод. Союзники плохо оказывают свое влияние. Если бы они нажали по-настоящему, то можно было бы надеяться на кое-какие облегчения, на раскрепощение. У меня вся надежда на Англию и Америку, которые нанесут немцам решающий удар. Но очевидно, что и Англия, и Америка не хотят целиком поддерживать сталинское правительство. Они добиваются мирной революции в СССР. Одним из ее звеньев является ликвидация Коминтерна. В случае, если Сталин не пойдет на все требования Англии, Америки, они могут бросить Россию в руки Германии, и это будет катастрофой. Я готов терпеть войну еще хоть 3 года. Пусть погибнут еще миллионы людей, лишь бы в результате был сломлен деспотический, каторжный порядок в нашей стране. Поверьте, что так, как я, рассуждают десятки моих товарищей, которые, как и я, надеются только на союзников, на их победу и над Германией, и над СССР. И вся эта мерзость не из времен перестройки, которой, подумал Сталин, в этой истории не будет, очень надеюсь, а из доклада НКГБ об антисоветских настроениях среди писателей и журналистов. Прорабы перестройки, бациллы, в малом количестве присутствующие, даже в здоровом организме, мать их за... Вот только отчего, говоря вроде бы даже правильные слова, но за силе бюрократии и необходимости перемен все надежды связываете с Западом? И как, по-вашему, должны помочь союзники, изменив у нас общественный строй? Мы ведь не колония и не протекторат. Значит, речь идет или о войне, или о том, что случится в 91-м. И вам при этом безразлично, что станет со страной, с народом. Вы или глупцы, или предатели, не видящие и не желающие видеть. Сталин почувствовал, как в нем поднимается гнев. Эти, избавленные народом от труда на заводах, в колхозах и шахтах, даже от обязанности защищать свою родину с оружием в руках, но получающие паек и зарплату, еще смеют быть недовольными? Жалуетесь на несвободу, деспотизм, а сами? Какие люди в списке? Бывший троцкист, бывший эсер, бывший участник троцкистской группы, бывший кадет и снова эсер, примыкал к эсерам и даже внук фабриканта Морозова. И никто из вас не арестован. Все вы пишете и с трибуны возглашаете словословие советской власти, а в кулуарах говорите вот это. А отчего, интересно, стенания о страданиях народа в колхозах исходят от этих творческих интеллигентов много чаще, чем от самих колхозников? Не повторяется ли 70-летней давности история с землей и волей, когда прекраснодушные идеалисты совершенно не представляли реалий жизни народа, но готовы были сломать, свернуть все? И ведь не только какие-то безвестные. Среди прочих в этом документе и такие имена, как Тренев, Федин, Пастернак, Новиков Прибой, Михаил Светлов, Пришвин, Алексей Толстой, Довженко, Сергеев Ценский. И даже наш детский поэт Корней Чуковский, который сказал про союзников: «Они нас научат культуре». И что с этим делать? Разогнать союз писателей и сформировать памяти союза писателей батальон? Чтобы поняли, что наше государство готово платить им, избавляя от прочей службы, не за талант сам по себе, а за то, что они посредством этого таланта творят на благо советской страны и дела социализма. Как когда-то он сам сказал Михаилу Кольцову: «У вас есть пистолет, но вы же не собираетесь из него стреляться». А этот романтик мировой революции даже не понял намека, что его бесспорный талант и заслуги — это, конечно, хорошо, и жалко терять такого человека, но если товарищ Кольцов по уши увяз в интригах с троцкистым подпольем в Испании и стал связным между ним и единомышленниками в СССР, как там у Гумилева, пассионарий, который за идею готов жизнь положить, что свою, что чужую? А вот только если этих идей много, то выйдет еще хуже, чем в басне о лебеде, о раке и щуке. Их стараниями наш воз даже на месте не останется, на части разорвут. А за ними и безидейные подпевалы полезут массовкой, готовые предать. А вот хрен вам после, а не вот теперь. Нам не нужно абстрактное творчество ради самого себя. Лишь то, которое идет во благо СССР. Талант — это всего лишь инструмент, и не больше. Никто не платит слесарю или столяру лишь за наличие инструмента, а только за вещи, изготовленные им. Причем нужны нам вещи, а никуда заведет творческая натура. Теперь это подтверждено экспериментально. Когда после событий 91-го была дана полная свобода, такие высокодуховные шедевры, книги, фильмы, живопись были рождены ею. А этот Солженицын, в котором видели нового Льва Толстого, готового вот-вот осчастливить человечество чем-то уровня «Войны и мира», с триумфом приехал, получил особняк и за 14 лет не сотворил ни черта. Никитка, конечно, дурак, но ту выставку он бульдозерами разогнал совершенно правильно, хотя и грубо. Тут ведь такое можно было раскрутить. Сейчас уже нет сомнений, что Гитлера мы победим. Вопрос лишь какой ценой, поскольку эта война оказывается лишь дебютом, а вся партия еще впереди. Потомки очень ошиблись в своей пропаганде и в идеологии, что дальше будет вечный мир. Он может быть лишь с полной победой коммунизма. Просто война бывает и без стрельбы. И на стороне врага могут оказаться и наши, советские люди, лишенные ориентиров. Значит, идеология, пропаганда, все формы искусства обретают первейшее значение. И думать об этом надо уже сейчас. А вплотную заняться сразу после победы. И всякие инакомыслящие, колеблющиеся, вольные художники будут категорически не нужны. Иначе проиграем. В 30-е мы сумели избежать гибели, совершив индустриализацию. Теперь же нам предстоит битва за умы и души наших людей. Озадачить товарища Пономаренко. Найти и вызвать Ивана Ефремова, творца мира Андромеды и Льва Гумилева, и работать, работать, работать. Ведь товарищ Сталин еще никогда и ничего не забывал.